Часть вторая. День. 26 марта. Около 14:00. Детский дом имени Макаренко. Отреагировать на одеяло, наброшенное сзади, он не успел. А то, что сейчас будет, он прекрасно понимал. Поэтому и упал сразу после первого удара и на левый бок, поджав ноги и закрыв голову руками. Кричать и просить о пощаде он не стал. Однажды ему уже устраивали темную. Не тут и очень давно. Но советы, данные его тогдашними знакомцами после работы над ошибками, Михаил усвоил. Дети могут быть жестокими. И куда более жестокими, чем взрослые. А еще они не терпят, когда их публично унижают. Или, правильнее говоря, лошат. И горе виновнику их унижения. То, что его будут бить, Миша не то что догадывался, а просто знал. Когда 2 часа назад его 4-я группа поднялась в столовую на обед, посуда, сложенная его однокашниками в грязной бадье, так и лежала с самого завтрака, грязная и немытая. Ее не вымыли ни кухонные терпилки, как он про себя звал девочек-помощниц Тамары, ни посудомойки других групп. А за 4 часа остатки еды успели крепко подсохнуть и прилипнуть к тарелкам. Случилось все так, как прописала в своей пьеске Екатерина Тимофеевна, их директор, или, как многие ее за глаза называли, мама. Вода в питьевом кране была отключена, а двери в мойку закрыты. Но ключ внизу у Тамары Дмитриевны, которая, произведя раздачу по кастрюлям групп, уже давно спустилась вниз. Никто из его 4-й группы не решился есть из грязной посуды. Особенно на глазах у остальных, улыбающихся и хихикающих товарищей, подначки которых становились все громче и громче. Наконец кто-то догадался сбегать за поварихой, которая после недолгих препирательств так и открыла двери в мойку. И вся группа выстроилась дружным гуськом, стараясь побыстрее отмыть свою тарелку и съесть уже тепловатый борщ и кашу. А на самого виновника торжества, Мишу Ященко, никто не обращал внимания. Очень старательно не обращал. И это игнорирование было многообещающим. Около 17:30 те, кто еще подъедал остатки полдника, увидели вошедшего в зал Мишу. Он шел сам и без посторонней помощи, хотя его и слегка пошатывало. Но даже человек, не сведущий в медицине, отметил бы, что у парня наверняка легкое сотрясение мозга, а гематомы на его лице говорили сами за себя. Еще через 30 минут вся грязная полдничная посуда была вымыта, а воспитанник детского дома номер 5 имени Макаренко Ященко Михаил Иванович поковылял в свою спальню, набираться сил перед вечерним дежурством. И он никак не мог знать, что именно в этот момент руководство этого самого детского дома обсуждает его скромную персону. «Екатерина Тимофеевна, вам его не жалко? Мы же сами его спровоцировали!» «Жалко, Маша?» «Конечно, жалко. Думаю, если бы мы нашего диабетика, Колю Анциферову, поставили открывать список посудомоек в 4-м отряде, то все было бы нормально». А если бы посуду не вымыли еще в паре групп, то и свои Мишу бы наказывали не так строго. Тогда зачем? Манипуляция. Игра на чувстве соцответственности. Тебе что-то говорят эти слова? Что-то? Вот именно. Границы наказания за невымытую посуду сегодня установили сами детки. Сами для себя. Ну а кроме того, они начинают усваивать, что теперь каждый отвечает за свои поступки и неисполнение того, что должен. И в ответе не только перед собой, но и перед своими товарищами, которые спуску за промах не дадут и спросят. «Но я ему хоть таблетку дам?» «Это да. Что там у тебя есть? От головы, витаминку. Тебе виднее. А на ночь вкали ему анальгинчику. Но вопросов, кто бил и за что, не задавай. Не надо этого». Около 14:30. Днепропетровск. Район станции Диевка. Лом народной войны, как окрестил его Иван Петрович, был большим, если не сказать здоровенным парнем в возрасте 35 лет. Звали парня Валерой, и он действительно работал в «Кобре». Несмотря на свой простоватый вид и шкафообразность, народный мститель оказался довольно-таки образованным и общительным. И сейчас его буквально распирало. От страха, радости и всего пережитого он говорил и никак не мог остановиться. «Есть семья, жена, дети, двое, 10 и 14 лет. Мама, бабушка, собака, папа. Любит шахматы. Имеет высшее образование. Он, а не папа. Папа у него в Киеве живет. На пенсии. Получил диплом в Институте физкультуры и спорта. Занимался штангой. Потом в институте что-то случилось. Сократили. Платили мало. Перешел работать в Кобру. Детей двое, 10 и 14. Уже говорил? Извините. Машину водить не умею. Шел пешком. Едва ли не день целый от собак дохлых на дереве прятался». От увиденного в пути и, главное, от того, что он в безопасности и среди живых людей, его начало трясти. И здоровенный мужик, с трудом умещавшийся в кабинке их машины, едва не впадал в истерику и все время говорил, говорил и говорил. История была его в чем-то стандартна, но имела и свою изюминку. Его супруга, женщина по-своему умная, еще с 20 марта начала обращать внимание на странные новости, просачивающиеся из интернета. И от греха подальше отправила своего благоверного на мамину дачу проводить весеннюю уборку. А то ведь еще отзовут из отпуска и бросят в самое пекло. А так, пока сообщат, пока он доедет, глядишь, все само и рассосется. Не рассосалось. А сейчас Валера уже четвертые сутки пробирался назад, в город. К жене, маме и детям. Форму он надел, ту, что была у него при себе на даче. А из оружия нашелся только обычный длинный лом, заточенный с одного конца. Им-то он и отбивался последние несколько дней, идя вдоль железнодорожной линии. «Мужики, вы же сейчас в город, к себе?» Вдруг, сменив истеричное изложение автобиографии на конструктив, спросил Валера. «А ты как думаешь?» Полувопросительно ответил ему Павел. «Можно я к вам? У вас, смотрю, побезопаснее будет. А то там, пока шел, такое видел!» И подбородок Валеры начал трястись, как будто жил своей жизнью. «Думаю, что Петрович возражать не будет. Нам таких, как ты сейчас, ой, как нуна. И много нуна. Так можно или...» «Без или. Поехали. Нам в сторону Троицкого. Ты часто там бывал?» «Постой, постой. Ребята, а моих семейных можем забрать по дороге?» «Адрес называй», — ответил Гриша, закончивший, наконец, копаться в машинной требухе. «Угол Канатной улицы и Виноградова». Валера успел заметить, как переглянулись его спасители. Но что эти взгляды могли означать, он понял лишь несколько часов спустя, когда они прибыли на место. Простой дом и 9 этажей на улице Виноградова стоял будто неживой. Да так оно и было. Лишь изредка на балконах верхних этажей виднелись стоящие неподвижные фигурки разной степени одетости. Если для Валеры это было все внове, ведь он несколько дней шел пешком домой, то члены ОЭГБР под номером 5 видели такое уже не раз и не два. Вытаскивая людей из окон, или по заявке списочного состава управления, или просто, если видели, как кто-то отчаянно машет им рукой из окна или балкона. За несколько суток многомиллионный город схлопнулся на несколько порядков. В нем оставалось лишь несколько тысяч живых человек. И число их стремительно уменьшалось. Механизм распространения инфекции в первые дни был до банального простой. Укушенный приходил домой, где его супруга и дети начинали его выхаживать, мазать ранку йодом, мотать бинты и всячески жалеть. Затем потеря сознания, смерть, панические крики супруги и детей – попытки вызвать скорую. А потом укушенный и умерший выходил на иной уровень существования. И как бы возвращался. И первым и единственным чувством обратившегося было чувство голода. А много ли могут люди, объятые страхом, если не ужасом, в узком пространстве квартиры? Им очень везло, если они успевали выскочить, и укусы получал только 1-2 человека. Те, кто сдерживал сошедшего с ума папу, или маму, или дедушку, или только что умершую от укусов странной дворняги любимицу Хаски. А на лестничной площадке На улице их уже ждали те, кто еще недавно были живыми людьми или собаками. Гибель нескольких групп, которые пытались вызволять квартирных сидельцев нормальным путем через подъезд, быстро внесла свои коррективы. И теперь на место любителей пострелять пришли пожарные. Высоту Петрович не любил, но он помнил, как в самый первый день вступления в организацию Кравчева вошел в ту многоэтажку, чтобы эвакуировать списочную семью. Помнил, как поднимался вверх, страхуя теперь уже покойного Николая, и как сзади скрипнула, казалось бы, запертая дверь. Наверное, то была какая-то секта, церковь, или просто группа людей, решившая, что наступил конец света и пора собираться в дорогу. Судя по всему, отнюдь не все приняли яд. Возможно, кто-то передумал умирать, и его убили выстрелом в голову. А возможно, выстрелом в голову покончил с собой глава секты. Вариантов была куча. Но об этом он думал потом. А тогда он заорал дурным голосом и рванулся вверх, закинув за спину уже бесполезную Ксюху. А за ним, бодро топая, текли бело-красным нескончаемым потоком шустрики. Его, Колю и женщину с годовалой девочкой, которых они-то и шли спасать, сняли с балкона 12-го этажа эти самые пожарные. Он многого насмотрелся в эти дни, и у них с ребятами уже были и свои наработки. Кабина машины была небольшая, все было под рукой. И поэтому во время того, как их ОЭГБР медленно протискивалась между застывшими машинами к Виноградовскому дому, он краем взгляда указал Павлу на нужное место кабины. Ответом ему был понимающий кивок. Такие домашние заготовки были наработаны ими достаточно быстро, но все же не так, как хотелось бы. Иначе Коля был бы жив. Тогда, буквально сутки спустя после их фееричного драпрейда от шустрых баптистов, он так и нашел свою семью. У соседей. Всю. Но слишком поздно. Сам и упокоил. А потом вышел из того дома, сел на лавочку и выстрелил себе в голову. «Приехали!» – раздался голос Павла. «Показывай окно!» «Седьмой этаж! Вон, рядом с тем!» Голос Валера неожиданно дрогнул. «Его Игорем звали!» Гриша и Павел начали проводить манипуляции с лестницей, а Иван начал пасти клиента, уже догадываясь, что ему в очередной раз предстоит сделать. 25 метров лестницы ткнулись рядом с окном Валериной квартиры, и Гриша начал готовиться к броску вверх. Сначала он сделал гипервентиляцию легких, затем оценил высоту, расположение окна и, наконец, шустрым паучком рванулся к цели. С тем расчетом, что если кто-то и есть неживой в верхних окнах, то достать из окна его просто не успеют. А Павел же, помня о шустриках, занял позицию у лестницы, прикрывая своего напарника снизу. Как Иван Петрович и предполагал, Григо вернулся довольно быстро – и без радости на лице. Когда они впервые встретились, он уже тогда отметил, что Григо уже частично перегорел. Для него взгляд и простукивание окна эвакуируемой квартиры означали или хорошие новости, или обыденные. Хорошим можно радоваться, но можно ли печалиться обыденным? «Твои?» – спросил он, протягивая Валере мобильный. «Простой мобильный телефон» оказался достаточно удобной штукой. Небольшой, компактный, он позволял собрать доказательства того, что на месте они были, но эвакуировать означенных лиц не смогли, ввиду их нежизнеспособности. Валера взял протянутую трубку и впился глазами в экран. Все молчали, понимая, что произошло, и ожидая реакцию Валеры. А тот все молчал. Иван Петрович уже мысленно успел обрадоваться, что Валера вроде бы как из тихих, когда тот вдруг завыл резко и надрывно. Ни Гриша, ни Паша, ни Петрович медиками не были, но к подобной реакции они уже были готовы. Валера был далеко не первым, кто так эмоционально реагировал на уход из жизни близких. Смертью это было назвать трудно. Сначала крик, потом ругань. А потом он полезет наружу делать глупости. Про себя подумал Петрович, незаметно опуская руку в заранее намеченную нишу. И тонкая игла, практически незаметно коснувшись бедра Валеры, пошла дальше и внутрь, впрыскивая мощнейшую инъекцию промазина. Назад они ехали снова, протираясь сквозь завалы и не в очень веселом настроении, когда Гриша решил вставить свои 5 копеек. Жалко его, столько прошагал, чтобы такое увидеть. «Ничего, у нас очухается, главное, что сейчас руки на себя не наложил. Да и не наша это уже забота», — ответил Паша. «Эй, Петрович, ты чего там смотришь?» «Сейчас, погоди». Иван Петрович, который одной рукой поддерживал осунувшегося Валеру, взглянул на Гришу. «Ты детей видел?» «Петрович, какие дети? Если бы кто там был жив, то эти вокруг них бы столпились. А тут вся семейка в комнате. Детская, кажется, 4 взрослых. А если бы в квартире живые были, в другой комнате или в ванной, так они бы там топтались. А так, ходят по комнате кругами. На меня разве что внимание обратили, когда я в окно стукнул. А дети? Ты под окном лужу крови видел?» «И?» «Я там ботинок заметил. Детский. Наверное, когда в комнату ломиться стали, дети в окно выпрыгнули». «Логично. Ладно, поехали». Они уже почти выкарабкались на рабочую, когда Петрович снова наморщил лоб. «Гриша, ты помнишь того снулого? В трусах? Что рядом с окном стоял на балконе?» «Жмур как жмур. Чего его вспоминать?» «Когда мы подъезжали, куда он был повернут? Куда смотрел? Постарайся вспомнить». «В сторону того окна. Оно рядом с его балконом, кажется». «Гриша, ты камерой снял только лица. Расскажи, пожалуйста, что находится в комнате?» Гриша задумался и начал перечислять про себя, загибая пальцы. 2 матраса на полу. Столик, стул и...» Неожиданно он замолчал и испуганно прошептал. «Петрович, надо вернуться срочно! Блядь, мудак я, мудак! Не подумал об этом!» Но это было излишним. Павел уже поворачивал машину, стараясь не увязнуть в железном лабиринте застрявших авто. 26 марта 2007 года, около 17:30, Днепропетровск, район Южного ЖД вокзала. ОЭ ГБР номер 7 тоже было создано на базе пожарной машины. И сейчас оно протискивалось сквозь сожженные или покореженные остовы легковых автомобилей. Еще утром их было 4. 2 бывших пожарных, Геннадий и Сергей, и 2 солдата, приданных на усиление. МЧСовец Юрий Григорьевич, еще неделю назад готовившийся к выходу на пенсию, и бывший оборотень в погонах, Евгений, мужчина около 40 лет. За последние несколько дней все они кого-то потеряли, но предпочитали об этом не говорить. Лишь стремились поскорее вернуться к своим домашним, к тем, кто уцелел, и сейчас ждали их в убежище, и найти повод больше не покидать их. Весть о том, что нынешний папа составляет какие-то индексы вменяемости для работающего в поле и носящего оружие персонала, дошла до Юрия Григорьевича совершенно случайно. Источником информации была Галина Петровна, давно уже не бальзаковского возраста тетка, работающая у папы секретаршей вместо сгинувшей Ани Гаденко. Галя-то и успела кое-что подсмотреть еще утром. Мир тесен, а после катастрофы сжался еще больше. И в сжимающемся мирке люди быстрее замечали друг друга, налаживали связи, пытаясь быть полезными друг другу. Юра и Галя разговорились достаточно легко. Оказалось, что Галина знала его отца и дедушку. Сердце у Юры при мысли о папе сжалось. Они с отцом то ли учились в одной школе, то ли вместе пересекались на 1-м курсе института. Впрочем, он бы и не узнал об этом знакомстве, если бы эта новая секретарша Кравчева, Галина Петровна Вальцман фон дер Вякена, не обладала такими замечательными качествами, как бьющая через край коммуникабельность, замечательная память на лица и имена и привычка, устанавливая более тесный контакт с людьми, находить общих знакомых или родственников. Согласно теории 6 рукопожатий, любые 2 человека на Земле разделены в среднем лишь 5 уровнями общих знакомых. Но это в среднем. А эта маленькая пожилая женщина была тут редким и положительным исключением. Банка черной икры и простая буханка хлеба, презентованные Юрой и знакомой его покойного отца, произвели на Галю впечатление. Нет, она не голодала, но подарок есть подарок. И разговор на балконе бывшего здания СБУ несколько часов назад был чем-то большим, чем простое проявление вежливости. «Ты почесал мне спинку, а я почешу твою». Так могла бы сформулировать свои мысли Галина. Тогда, где-то в середине разговора, она вдруг кокетливо улыбнулась, растягивая свое уже морщинистое личико, и произнесла: «Сейчас вспомнила, где вас видела». Под «видела» Галя подразумевала исключительно документы. «У вас очень высокий индекс вменяемости, почти единица». «Индекс чего?» «Папа меня и Мишеньку загрузил работой. Сейчас по какому-то алгоритму, по всем мужчинам и даже женщинам, тем, что в поле или с оружием дело имеют, индексы вычисляю». «А как?» «Понятия не имею. Пришла его Женя». Косенко Евгения, зама Кравчева, она давно не любила и часто за глаза называла в женском роде. «Принесла таблицу с ФИО. Простое действие – сложить одну группу цифр, вторую и поделить. Так вот, у вас почти единица». Этот разговор, который произошел лишь несколько часов назад, он вспоминал, возвращаясь из рейда на базу. Он догадывался о замысле папы, понимая, что его идея, как и любое хорошее начинание, для многих уже не имеет смысла. И для майора милиции Коновальцева Е.И. в том числе. То, что бывший майор Жовтнева РОВД Коновалец Евгений Игоревич уже не жилец, Юра понял как-то отчетливо, как только его ввели в их экипаж. Здоровый мужик, потерявший всех за один день, уже как бы не жил тут, не на этом свете. Хотя внешне вел себя вполне адекватно и сдержанно. Он не был членом совета, но его семью все равно включили в эвакуационный список номер один. И все равно опоздали. В его большой двухэтажной квартире на улице Героев Сталинграда обитало 7 человек. Из них не спасся никто. Когда лестница пожарной машины ткнулась в стену дома рядом с окном его квартиры, живых людей там уже не было. Таких людей, как Коновалец, Юрий видел и раньше, но, правда, очень давно. Спокойные, вменяемые. Они не были самоубийцами в общепринятом смысле слова, а просто искали смерть или не видели смысла в дальнейшем существовании. И жили, как река вынесет. Ну а кто были те, с кем их ОЭ ГБР номер 7 столкнулся час назад на территории Южного ЖД вокзала, он не знал. Возможно, это были обычные мародеры, и они бы отстали от них через 100 метров. А возможно, что и нет. Но как бы то ни было, тот черный инкассаторский брабус от них не отставал, а несколько выстрелов в воздух, сделанных из окна машины, дали понять, что сидящие внутри настроены серьезно. Узнать же, что хотели от обычной пожарной машины ее преследователи, помешал Коновалец Евгений Игоревич, бывший майор милиции и действующий член экипажа ОЭ ГБР номер 7, бросившийся, выпрыгивая на ходу из кабины. «Уезжай, прикрою!» И первым открыл огонь на поражение. Юрий видел в стекло заднего обзора, как белыми паутинками попаданий покрылось лобовое стекло автомобиля, и как он резко развернулся, подставляясь бронированным боком. Но и сидевшие в инкассаторской машине не были слепыми идиотами. Уже поворачивая за угол, Юрий успел заметить, как Коновалец уже не стреляет с колена, а лежит на боку, пытаясь поменять рожок, а под ним расплывается лужа крови. «Странная и глупая смерть», – думал Юрий, в то время как его напарники прокладывали путь к папиному дому. Ситуацию можно было попытаться разрулить. Они могли с куда большим успехом задержать этот странный брабус вдвоем. И вдвоем же, прикрывая друг друга, отойти. Но Коновалец сделал именно так, как сделал. Геройски, самоубийственно и глупо. Уже подъезжая к управлению, он вспомнил слова Галины. «А в целом, если судить по выкладке папиного аналитика, у вас не такая уж и плохая команда. Евгений разве что подкачал. У него индекс вменяемости 0. Такие, как он, Сейчас долго не живут. Да и других могут за собой потянуть. Будьте с ним поосторожнее. Хорошо?» 26 марта 2007 года. Около 16:40. Днепропетровск. Улица Димитрова. Генерал Власов в 1942 году не стал предателем в одночасье. Просто тот котел для генерала стал третьим по счету за 2 года войны. 3 раза попадать в окружение за 2 года выдержит не каждый. Произошел внутренний надлом, плен, предательство. Эту историю Ольховский хорошо знал и поэтому понимал, что что-то аналогичное произошло и с ним, с Ольховским Сергеем. Не каждый человек знает предел своей твердости. И не каждый знает, в чем будет выражаться его испытание на твердость. Не каждый. Но полковник СБ Ольховский знал. Теперь уже знал. Чтобы сломать его, понадобилось 2 дня беды. Ощущение полной беспомощности перед надвигающейся катастрофой. Смерть жены, мамы и 2 дочек. А еще 2 страшные минуты в том кабинете, когда нелюдь, бывшая еще минуту назад его коллегой, гоняла их по всему пространству кабинета, как маленьких испуганных детишек. Это сейчас он бы просто взял стул и ударил по голове еще квелого зомбака. А тогда? Когда он написал своим коллегам сообщение, что уходит в партизаны, он не шутил. Не был это и бред параноика. Просто ему очень остро, буквально нестерпимо захотелось выпасть из мейнстрима основных событий, спрятаться, укрыться и наблюдать за происходящим как бы сверху и сбоку. Маленький мальчик в таком случае может лечь калачиком и укрыться с одеялом. Но Ольховскому было за 40. Он был взрослым, решительным мужчиной. И у него была дочь, за которую он отвечал перед самим собой. Любимой детской книжкой Сергея Ольховского был капитан Сорвиголова Луи Бусинара. Но если взрослые часто забывают свои детские увлечения, то мальчик Сережа своего детства не предавал и любимые книги всегда держал дома на своей полке. Порою он брал их в руки и снова перечитывал. Странно, но к 40 годам он изменил свое отношение ко многим персонажам, которыми упивался еще лет 20 тому назад. Ему все больше нравился честный трудяга Швондер. Он жалел несчастного Шарикова и все больше ненавидел подпольного абортмахера надомника Преображенского. Перечитывал он и своего Бусинара. И делал выводы, совсем не детские. Когда-то, сам для себя, он отметил, что буры проиграли англичанам не потому, что плохо стреляли или имели худшее вооружение, а потому что эти партизаны таскали за собой обоз, скарб, женщин и детей. Его Бусинар уже несколько часов был похоронен вместе с большей частью его прошлой жизни. А сейчас перед ним открылась жизнь новая. Сидя последние дни у Коли Мецо, своего друга, старого холостяка, он курсировал между телефоном, постелью дочери и компьютером. Связь еще работала, и он обзванивал тех, кому более-менее доверял, в ком был уверен и кто отвечал его собственным критериям – зрелости, вменяемости и, главное, мобильности. И он так и смог собрать их около 50 активных штыков, не считая его и Коли. И сейчас эти штыки сидели в этом доме, за длинным бильярдным столом на 0-м этаже и ждали, ждали, что скажет Ольховский, и ждали возможности высказаться самим. Сергей Ольховский взглянул на часы. Они показывали 16:40. Затем он обвел долгим взглядом собравшуюся аудиторию, словно призывая ее к молчанию, и начал говорить.